Часть третья. Глава первая. Видели ли пророки, молившиеся в подземном храме Сфинкса, нового повелителя Египта во время его остановки под пирамидами? Дали ли они знать о нем в царский дворец, и как они это сделали? Неизвестно. Но когда повелитель приближался к переправе, верховный жрец Херихор приказал разбудить придворных, а когда он переплывал Нил, военачальники, сановники уже ожидали его в зале для приемов. С восходом солнца Рамсес XIII с небольшой свитой подъехал ко дворцу. Слуги пали перед ним ниц, а гвардейцы при звуках труп и барабанов подняли вверх оружие. Поздоровавшись с солдатами, фараон поспешил во дворец. Затем он принял ванну, насыщенную благовониями, и позволил парикмахеру заняться своими божественными волосами. На вопрос последнего, сбрить ли ему волосы и бороду, владыка ответил: «Не надо, я не жрец, а солдат». Слова эти в одну минуту стали известны в зале для приемов, через час облетели дворец, к полудню разнеслись по всему Мемфису, а к вечеру их уже передавали во всех храмах государства, от Тами-Янгора и Сабни-Хетема на севере до Суну и Пилака на юге. Узнав о них, намархи, знать, армия, народ и иноземцы были вне себя от радости, святая же каста жрецов тем ревностнее соблюдала траур по умершему фараону. Выйдя из ванны, фараон надел короткую солдатскую рубаху в черную и желтую полосу, на нее золотой нагрудник, на ноги подвязанные ремнем сандалии, а на голову плоский шлем со острием. Затем он пристегнул стальной ассирийский меч, бывший при нем во время сражения у Содовых озер, и, окруженный множеством военачальников, звеня оружием и хрустя ремнями, вошел в зал. Здесь его встретил верховный жрец Херихор, рядом с которым выступали верховные жрецы Сэм, Мефрес и другие, а позади них верховные судьи Мемфиса и Фиф, несколько намархов из ближайших номов, верховный казначей и смотрители житниц, скотных дворов, гардероба, дома рабов, хранилищ серебра и золота, а также множество других сановников. Херихор поклонился Рамсесу и проговорил с волнением в голосе: «Государь, вечно живущему отцу твоему угодно было отойти к богам, где он наслаждается вечным счастьем. На тебя легла обязанность заботиться о судьбах осиротевшего государства. Привет же тебе, господин и повелитель мира, и доживет вечно его святейшество Сэм-Сэм Мэре Рамон Рамсес Сестенер Хэг-Ан». Присутствующие восторженно подхватили этот возглас. Все ожидали, что новый повелитель проявит волнение или растерянность, но, ко всеобщему удивлению, он лишь нахмурил брови и ответил: «Согласно воле святейшего отца и законам Египта, принимаю в свои руки власть и буду править во славу государства и на счастье народа». Вдруг повелитель повернулся к Херихору и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Я вижу на твоей митре золотую змею. Почему ты надел на себя символ царской власти?» Гробовая тишина воцарилась в зале. Ни один человек в Египте, даже самый дерзкий, не мог бы допустить, что молодой фараон начнет свое правление подобным замечанием, обращенным к самому могущественному лицу в государстве, пожалуй, более могущественному, чем покойный царь. Но за спиной молодого повелителя стояло около 20 полководцев, на дворе сверкали точно отлитые из бронзы гвардейские полки, а через Нил переправлялась уже его армия, сражавшаяся у Содовых озер, опьяненная победой и боготворящая своего вождя. Могущественный Херихор стоял бледный, как воск, не в силах произнести ни звука. «Я спрашиваю твое высокопреосвященство», — спокойно повторил фараон, — «по какому праву тебя на митре царский урей?» «Это митра твоего деда, святого Аменхотепа», — тихо ответил Херихор. «Верховная коллегия повелела мне надевать ее в важных случаях». «Святой дед мой», — сказал фараон, — «отец царицы, как особую милость, получил право украшать свою митру уреем, но, насколько мне известно, его торжественный убор должен храниться среди реликвий храма Амона». Херихор успел уже прийти в себя. «Соблаговолите вспомнить, ваше святейшество», — пояснил он, — «что целые сутки Египет оставался без законного повелителя. Кто-то должен был будить и укладывать ко сну бога Осириса, осенять благословением народ и воздавать почести царственным предкам. На это тяжкое время верховная коллегия повелела мне возложить на себя святую реликвию, потому что управление государством и служба богам не терпели отлагательства. Но поскольку сейчас прибыл законный могущественный повелитель, я снимаю с себя эту чудесную реликвию». Сказав это, Херихор снял с головы митру, украшенную уреем, и подал ее верховному жрецу Мефресу. Грозное лицо фараона прояснилось, и владыка направился к трону. Вдруг святой Мефрес остановил его и, склонившись до земли, сказал: «Соблаговоли, святейший государь, выслушать всепокорнейшую просьбу». Однако ни в голосе, ни в глазах его не было покорности, когда он, выпрямившись, продолжал: «Я хочу передать тебе слова верховной коллегии, всех верховных жрецов». «Говори», — ответил фараон. — «Известно ли вашему святейшеству, — продолжал Мефрес, — что фараон, не посвященный в сан верховного жреца, не может совершать особо торжественных жертвоприношений, а также одевать и раздевать божественного Осириса?» — «Понимаю, — перебил его Рамсес. — Я фараон, не имеющий сана верховного жреца. Поэтому, — продолжал Мефрес, — Верховная коллегия покорнейше просит ваше святейшество назначить кого-либо из верховных жрецов своим заместителем для исполнения религиозных церемоний. Слушая эту твердую властную речь, сказанную тоном, не допускающим никаких возражений, верховные жрецы и сановники почувствовали себя как на вулкане, военачальники же, как будто невзначай, стали хвататься за мечи. Святой Мефрес посмотрел на них с пренебрежением и снова уставился холодным взглядом в лицо фараона. Повелитель мира и на этот раз не проявил смущения. «Хорошо, — ответил он, — что ты напомнил мне об этой важной обязанности. Военные и государственные дела не позволят мне уделять время обрядам нашей святой религии, и мне следует назначить тебе заместителя». Говоря это, повелитель обвел взглядом присутствующих. По левую руку от Херихора стоял верховный жрец Сэм. Фараон вгляделся в его кроткое и честное лицо и неожиданно спросил, «Как твое имя, святой отец, и какие обязанности ты несешь?» «Зовут меня Сэм. Я состою верховным жрецом храма Птаха в Бубасте». «Ты будешь моим заместителем для исполнения религиозных обрядов», — сказал фараон, указывая на него пальцем. В толпе присутствующих пробежал шепот восторженного удивления. Трудно было бы даже после долгих размышлений и совещаний выбрать более достойного жреца на столь высокий пост. Только Херихор побледнел еще больше, а Мефрес сжал посиневшие губы и опустил глаза. Вслед за тем новый фараон воссел на трон, резные ножки которого изображали фигуры князей, царей и девяти подвластных Египту народов. Херихор подал фараону на золотом блюде белую и красную корону, обвитую золотым змеем. Повелитель молча возложил ее на голову, присутствующие пали ниц. Это было еще не торжественное коронование, а лишь принятие власти. Когда жрецы окурили фараона благовониями и пропели гимн Осирису, моля, чтобы он ниспослал на нового владыку всякие благословения, гражданские военные сановники были допущены к целованию последней ступеньки трона. Потом владыка взял золотую ложку и, повторяя молитвы, произносимые вслух святым Сэмом, воскурил фимиам статуям богов, стоявшим в ряд по обе стороны его царского престола. «Что я теперь должен делать?» — спросил повелитель. «Показаться народу», — ответил Херихор. Через позолоченную и широко открытую дверь по мраморным ступенькам фараон вышел на террасу и, воздев руки, обратил лицо по очереди к четырем сторонам света. Раздались звуки труб, и над пилонами взвелись флаги. Кто находился в поле, на дворе или на улице, падали ниц. Палка, занесенная над спиной животного или раба, опускалась, не причинив вреда, и все преступники в государстве, осужденные в этот день, получали помилование. Спускаясь с террасы, повелитель спросил: «Должен я еще что-нибудь исполнить?» «Теперь ваше святейшество ожидает трапеза, а потом государственные дела», — ответил Херихор. «Значит, пока я могу отдохнуть», — сказал фараон. «Где находится тело моего святейшего отца?» «Оно бальзамируется», — тихо ответил Херихор. Слезы подступили к глазам фараона, губы его дрогнули, однако он сдержал себя и молча опустил голову. Не подобало, чтобы слуги видели волнение на лице столь могучего повелителя. Чтобы отвлечь внимание государя, Херихор заметил, не соблаговолит ли благочестивый государь принять знаки почитания от царицы-матери? «Мне? Мне принять знаки почитания от моей матери?» — воскликнул в волнении фараон. И чтобы заставить себя успокоиться, добавил с принужденной улыбкой, «Ты забыл, что говорит мудрец Ани. Может быть, святой Сэм повторит нам эти прекрасные слова о матери?» «Помни, — начал Сэм, — что она родила тебя и вскормила». «Да-да, продолжай», — горячо отозвался фараон, все еще делая усилия овладеть собой. «Если же ты забудешь об этом, она возденет руки свои к Богу, и он услышит ее жалобу. Она долго носила тебя под сердцем, как тяжелое бремя, и родила по истечении срока. Потом носила на спине и 3 года кормила своей грудью. Так воспитала на тебя, не брезгая твоими нечистотами. Когда же ты пошел в школу и стал учиться письму, она каждый день приносила твоему учителю хлеб и пиво из дома своего». Фараон глубоко вздохнул и сказал уже спокойнее: «Как видите, не подобает, чтобы мать выходила ко мне. Лучше я пойду к ней». И прошел через анфиладу покоев, выложенных мрамором, алебастром и драгоценным деревом, расписанных яркими красками и позолотой, украшенных барельефами. За ним шла его огромная свита. У входа в покои царицы он сделал знак, чтобы его оставили одного. Он прошел в переднюю, с минуту постоял у порога, потом постучался и тихо вошел. В комнате с голыми стенами, в которой вместо мебели стояли в знак траура только низкие нары, а рядом с ними натреснутый кувшин с водой, сидела на камне мать фараона, царица Никатриса. Она была в рубище, босая, лоб ее был измазан нильской грязью, а сбившиеся волосы посыпаны пеплом. Увидав Рамсеса, почтенная царица склонилась, чтобы пасть к его ногам, но сын бережно поднял ее и сказал со слезами: «Если ты, мать, склонишься передо мной до земли, то мне останется разве что спуститься под землю». Царица прижала его голову к груди, отерла его слезы рукавом своего рубища и, воздев руки, зашептала: «Пусть все боги, пусть дух отца и деда твоего даруют тебе свое покровительство и благословение. О, Исида,